2. Здание, в котором живет Фрэнни, найти несложно. Оно носит семейное имя — Харрис. Подобно своим обитателям, Харрис не привлекает лишнего внимания. Тут нет изысканных окон и завитушек. Простая классика, вознесшаяся над парк-авеню. Над входом висит мраморный герб Харрисов. На нем изображены две сосны, скрещенные в форме буквы X. Вокруг них лавровый венок, подходящий герб, ведь изначально семья сделала состояние на вырубке леса. Внутри здания мрачно и тихо, будто в соборе. Я чувствую себя грешником на цыпочках, заходящим внутрь, самозванцем, чужаком. Но привратник улыбается и называет меня по имени. Будто я живу тут не первый год. Мне любезно показывают, где найти лифт. Внутри я вижу еще одну знакомую из лагеря «Соловей». «Лотти?» — спрашиваю я. В отличие от Фрэнни, она сильно изменилась за последние 15 лет. Немного постарела, стала более утонченной. В последний раз я видела ее в рубашке, в клетку и шортах. Сегодня она одета в угольный брючный костюм и белоснежную блузку. Она носила длинные волосы и красила их в оттенок красное дерево. Сейчас они истинно черные, а стрижка изящно обрамляет бледное лицо. Впрочем, улыбка не поменялась ни капли. Она по-прежнему светится дружелюбием. «Эмма», — Лотти обнимает меня, — «как же здорово тебя видеть». Я обнимаю ее в ответ. «Лотти, это взаимно. Я не знала, работаешь ли ты на Фрэнни до сих пор. Она не смогла от меня избавиться, да и не то чтобы сильно хотела». Это правда, их редко видели поодиночке. Фрэнни возглавляла лагерь, а Лотти была ее преданной помощницей. Вместе они правили при помощи пряника и никогда не использовали кнут. Их терпение было бесконечно, даже когда к ним приехала я с большим опозданием. Я до сих пор помню встречу с Лотти. Она не спеша вышла из особняка. Мы с родителями опоздали на несколько часов, но она все равно улыбнулась, помахала рукой и сказала заветное «Добро пожаловать в лагерь «Соловей». Сейчас я захожу в лифт, а Лотти нажимает кнопку верхнего этажа. Мы устремляемся к небу. «Вы с Фрэнни встретитесь в оранжерее», — говорит Лотти. «Ты просто ахнешь». Я киваю, притворяясь, будто жду этого с нетерпением. Лотти видит меня насквозь. Она осматривает меня с ног до головы, замечает, что я напрягаю спину, притоптываю ногой и иногда забываю о том, что нужно улыбаться. «Не волнуйся», — говорит она. «Фрэнни давно тебя простила». Свежо предание довериться с трудом. В галерее Фрэнни было само дружелюбие, но все равно меня терзают сомнения. Я не могу избавиться от чувства, что за этим всем кроется нечто большее, чем простой визит вежливости. Двери лифта открываются, и я вижу вход в пентхаус Фрэнни. На стене, напротив, уже висит картина, которую она купила накануне. Франческа Харрис Уайт выше красных стикеров и недель ожидания. Рэндалл, наверное, всю ночь потратил на доставку. «Замечательно», — говорит Лотти, глядя на номер 30. Я понимаю чувства Фрэнни. Мне интересно, что почувствовала бы Фрэнни, узнав, что девочки спрятаны внутри картины, что они ждут, пока их кто-то найдет. Потом мысли обращаются к девочкам. Что бы они подумали, узнав, что теперь живут в пентхаусе Фрэнни? Эллисон и Натали было бы все равно, но Вивиан... О, она пришла бы в полный восторг. «Я планирую взять выходной и сходить посмотреть твои картины», — говорит Лотти. «Я так горжусь тобой, Эмма. Мы все гордимся тобой». Она ведет меня по коридору налево. Мы проходим строгую столовую, идем по вдающейся вглубь этажа гостиной. А вот и оранжерея. Да, это явное преуменьшение. Можно, конечно, назвать центральный вокзал Нью-Йорка железнодорожной станцией, но вообще это место трудно описать словами. Оранжерея Фрэнни в реальности небольшой двухэтажный ботанический сад, устроенный на месте террасы. Стекло поднимается от пола до потолка, и снаружи в уголках рамы кое-где еще лежит снег. Внутри этой изящной конструкции заключен миниатюрный лес. Тут стоят сосны, цветет вишня, а розовые кусты уже выставили на показ бутоны. Пол выстлан мхом и побегами плюща. Внутри есть даже говорливый ручеек, текущий по руслу, выложенному камнями. В центре сказочного леса расположен дворик, выложенный кирпичом. Именно там и сидит Френни за кованым столом, накрытым для ланча. «Она пришла», — говорит Лотти. «Мне кажется, она умирает с голоду, так что я несу еду». Френни приветствует меня новым полуобъятием. «Как замечательно, что ты согласилась, Эмма. И как красиво ты одета!» Я понятия не имела, что надеть, и в итоге остановилась на самой дорогой вещи в своем гардеробе — узорчатом платье с запахом от Дианы фон Фюрстенберг. Оказывается, мне не надо было волноваться о том, что я буду одета слишком просто. Сейчас, стоя рядом с Френни, одетой в черные брюки и белую блузку с глухим воротом, я ощущаю ровно противоположное. Я чувствую себя скованно, кажусь себе неуместно нарядной. Меня гложет лихорадочное желание узнать, зачем я здесь оказалась. «Как тебе моя оранжерея?» — спрашивает Френни. Я еще раз осматриваюсь и обращаю внимание на детали. Статуя ангела, почти поглощенная плющом. Рядом с ручьем цветут нарциссы. «Прекрасно», — говорю я. «Даже словами описать сложно. Это мой оазис внутри большого города. Много лет назад я решила, что раз мне не жить на природе, пусть природа живет со мной. И именно поэтому вы купили мою самую большую картину». «Именно. Я смотрю на нее и чувствую, будто стою перед темным лесом, будто должна решить, идти мне вглубь или нет». Ответ, разумеется, положительный. Я согласна с ней. Но в отличие от нее, я пошла бы в лес только потому, что знаю, девочки ждут меня за деревьями. Ланч состоит из форели в миндале и салата с рукколой. Пьем мы яркий волнующий рислинг. Первый бокал вина успокаивает меня, второй делает беззащитной. К третьему Френни расспрашивает меня про работу, личную жизнь и семью, и я отвечаю совершенно честно. Ненавижу, не замужем. Родители вышли на пенсию и живут в Бока-Ратоне. «Было очень вкусно», — говорю я после десерта. «Лимонный торт был просто шикарен, и мне хочется облизать тарелку». «Прекрасно», — говорит Френни. Форель, кстати, поймали в полуночном озере. Упоминание озера меня удивляет. Френни быстро замечает это. «Я считаю, что мы можем с теплом вспоминать любые места, даже те, где случилось что-то плохое. Во всяком случае, я поступаю именно так». Чувства Френни вполне понятны. «Это собственность ее семьи». 1700 гектаров нетронутой природы у южного подножия Адирондака. Дедушка Френни сохранил эту землю, хотя всю жизнь вырубал деревья и опустошил по меньшей мере в 5 раз большую площадь. Я думаю, Бьюкенен Харрис считал, что таким образом спасает свою душу. Возможно, так оно и случилось. Хотя сохранение природы не обошлось без курьезов. Харрис никак не мог найти подходящий участок. Ему хотелось, чтобы на нем было огромное озеро. В итоге он создал озеро сам. Построил на близлежащей реке дамбу и закрыл ворота ровно в полночь. Стоял канун нового 1902 года. За несколько дней тихая долина превратилась в озеро. Такова история полуночного озера. Ее рассказывали каждому прибывшему в лагерь соловей. «Там ничего не изменилось», — продолжает Френни. «Особняк на месте. Сама понимаешь, мой второй дом. Я была там на прошлых выходных, и так ко мне попала форель. Я поймала ее сама. Мальчики, конечно, расстроены, что я езжу туда так часто, особенно если беру только Лотти. Тео волнуется, потому что там никого нет, а вдруг случится что-то ужасное». Услышав про сыновей Френни, я снова испытываю неприятные эмоции. Теодор и Честер Харрис Уайты. Даже имена у них очень белые, англосаксонские и протестантские. Они предпочитают сокращения. Наверное, научились от матери. Тео и Чет. Чет младше, и я плохо его помню. Когда я была в лагере Соловей, ему едва исполнилось 10. Он был неожиданно и поздно усыновлен. Не помню, чтобы я с ним говорила, хотя наверняка должна была. Сохранились только обрывочные воспоминания о том, как он босиком бегал по лужайке от особняка к берегу озера. Тео тоже усыновили, но за много лет до Чета. Про него я помню многое, возможно, даже слишком. Френни смотрит на меня выжидательно. «Как они?» — спрашиваю я, хотя не имею никакого на то права. «Все отлично. Тео уже год живет в Африке, он работает с врачами без границ. Чет весной получает магистерскую степень в Йеле. Он обручен с прекрасной девушкой». Френни делает паузу, чтобы я восприняла информацию. Молчание очень красноречиво. Ее семья процветает, несмотря на то, что я с ними сделала. Я думала, что ты в курсе. Кстати, виноградник в лагере уцелел. Я ни с кем не общаюсь, отвечаю я. Не то чтобы девчонки не пытались возобновить отношения. Когда в моду вошел Facebook, я получила несколько запросов в друзья и проигнорировала все. Я решила, что поддержание отношений лишено какого бы то ни было смысла. У нас не было ничего общего. Мы провели 2 недели в одном месте в очень неподходящее время. Тем не менее, меня включили в группу выпускников лагеря «Соловей». Все оповещения я отключила много лет назад. «Возможно, стоит это изменить», — говорит Френни. «Но как?» «Думаю, пора рассказать, зачем я тебя сегодня пригласила. Разумеется, мы прекрасно пообщались, но у меня есть еще одна причина». «Признаюсь, мне любопытно», — говорю я, сильно преуменьшая свои чувства. «Я собираюсь вновь открыть лагерь «Соловей», — провозглашает Френни. «Вы думаете, это хорошая идея?» — случайно выпаливаю я. Мои слова холодные и жестоки. «Простите, я не это имела в виду». Френни наклоняется и сжимает мою руку. «Не волнуйся, все так реагируют. Я готова признать, что это не очень логично. Но мне кажется, время пришло. В лагере так давно стоит тишина. 15 лет. Хотя мне кажется, что прошла пара веков. Или что все случилось вчера. Тем летом лагерь закрылся рано, проработав только 2 недели. Жизни многих людей превратились в хаос, но делать было нечего. Он не мог функционировать после того, что случилось. Мои родители излились и пытались сочувствовать. Они забрали меня на день позже. Я приехала последней и уезжала тоже последней. Я помню, как сидела в нашем Вольво и смотрела, как лагерь остается позади. Даже в возрасте 13 лет я понимала, что его никогда не откроют. Любой другой лагерь пережил бы разбирательство, но Соловей был тем местом, куда ты сдавал детей, живя на Манхэттене и располагая деньгами. Поколения девушек из зажиточных семей плавали, ходили под парусом и сплетничали в лагере Соловей. Туда ездила моя мама. В моей школе его называли «лагерь богатых сучек». Мы говорили так, втайне завидуя и грустя, что родители не могут нас туда отправить. В моем случае я попала туда только однажды. В то самое лето, которое разрушило его репутацию. Замешанные в историю люди были достаточно известными для того, чтобы лагерь не сходил со страниц газет весь остаток лета и добрую часть осени. Наталия была дочкой лучшего хирурга-ортопеда в городе. Мама Эллисон — выдающаяся бродвейская актриса. Отец Вивиан, сенатор, часто попадал в газеты и не в выигрышном свете. Меня пресса оставила в покое. По сравнению с остальными, я была никем. Отец — инвестиционный банкир-неудачник. Мать — высокофункциональный алкоголик. Неловкая 13-летка, у которой только что умерла бабушка, оставившая нужную сумму, чтобы провести полтора месяца в одном из самых элитных летних лагерей страны. Именно на Френни обрушилась пресса. Франческа Харрис-Уайт, богатая девчонка, отказывавшаяся играть по правилам и ставившая в тупик все светские хроники. В 21 она вышла замуж за ровесника отца. Тот умер, когда ей еще не исполнилось и 30. В 40 лет она усыновила ребенка, в 50 — еще одного. Журналисты обошлись с лагерем очень жестоко. В своих статьях они писали, что полуночное озеро опасно для детей, ведь муж Френни утонул в нем за год до открытия лагеря. Также утверждали, что в лагере не хватало рабочих рук и контроля. Аналитики винили Френни за то, что она поддержала сына, когда подозрение пало на него. Кто-то намекал, что дело нечисто в целом, что проблема кроется в семье Френни и в ней самой. Наверное, я имела к этому отношение. Да ладно, к черту! Я приложила к этому руку. И все-таки Френни совсем не сердится. Она сидит в своем зачарованном лесу и рассказывает про новый лагерь. Конечно, он не будет таким же. Мы не можем себе этого позволить. Прошло 15 лет, но та трагедия всегда будет висеть над лагерем. Поэтому я сделаю все по-другому. Я устрою благотворительную организацию. Родителям не придется платить ни цента. Лагерь будет бесплатным, оцениваться будут лишь заслуги девочек. Набирать будем среди жителей Нью-Йоркской агломерации. Это очень щедрая затея. Я не хочу чужих денег. Да они мне и не нужны. Я хочу, чтобы там снова жили девочки. И я была бы счастлива, если бы ты ко мне присоединилась. Я тяжело сглатываю. Я? Лето в лагере «Соловей»? Да уж, совсем не похоже на картину на заказ. Предложение настолько странное, что я думаю, что ослышалось. На самом деле все вполне логично, говорит Френни. Я хочу, чтобы в лагере преподавались искусства. Да, девочки будут плавать и ходить в походы, все как обычно. Но мне также хотелось бы, чтобы они изучали литературное мастерство, фотографию и живопись. Вы хотите, чтобы я преподавала живопись? Разумеется, говорит Френни. И у тебя останется куча времени на свои работы. Природа — лучшее вдохновение. Я не понимаю, зачем я нужна Френни. Она должна меня ненавидеть. Френни чувствует мою неуверенность. Думаю, это очень легко. Я сижу в кресле, будто кол проглотила, и тереблю в руках салфетку, закручивая ее в спираль. «Я вполне понимаю твою тревогу», — говорит она. «Будь я на твоем месте, я испытывала бы то же самое. Но я не виню тебя в случившемся, Эмма. Ты была маленькая, ты испугалась, да и сама ситуация хуже не придумаешь. Кто старое помянет, тому глаз вон. Мне очень хочется, чтобы в лагере были выпускники. Так мы покажем всем, что это хорошее, безопасное место. Мое предложение уже приняла Ребекка Шонфельд». Бекка Шонфельд, знаменитый фотожурналист. Фотография двух сирийских беженцев в крови, держащихся за руки, облетела обложки журналов по всему миру. Бекка была с нами то последнее лето. Она, конечно, избегала меня на Фейсбуке, хотя я и не стремилась к общению. Бекка всегда была для меня загадкой. Холодная, замкнутая, отстраненная, но не позер. Она проводила время в одиночестве и наблюдала за миром через объектив камеры, вечно болтавшийся у нее на шее, даже посреди озера. Я представила, что она сидит на моем месте, что камера снова висит у нее на шее, что Френни убеждает ее вернуться в лагерь «Соловей». Ее согласие поменяло мою точку зрения. Я перестала считать идею Френни блажью. Я поняла, что она вполне может реализоваться, хотя, конечно, без меня. «Это слишком большое обязательство», — говорю я. «Разумеется, твой труд будет щедро оплачен. Дело не в этом». Я продолжаю терзать салфетку, которая уже напоминает веревку. Я не думаю, что смогу туда вернуться. После всего, что случилось. Так, может быть, тебе стоит вернуться, замечает Фрэнни. Я тоже этого боялась. 2 года туда не ездила. Я думала, что найду там лишь мрак и страшные воспоминания. Но все оказалось не так. Там по-прежнему очень красиво. Природа способна исцелить душу, Эмма. Я твердо в этом уверена. Я молчу. Сложно говорить, когда взгляд Фрэнни прикован к тебе. Когда в ее зеленых глазах отражаются напряжение, сострадание и нужда. Пообещай, что подумаешь. Хорошо, отвечаю я.